В итоге большевики, правда, обманули, там землю крестьяне не получили, как и заводы. Наоборот, все, что было, отобрали. Да? Но лозунги-то были понятные, созвучные чаяниям людей на тот момент. Вот. Здесь-то, конечно, надо сделать, чтобы чаяния не обмануть. Вот. И ну, уже дальше обманывать некуда, они уже все обмануты. То есть уже, собственно, наступит уже скоро момент, когда ну, выбора не будет. Все, кто сумел там как-то зарабатывать и жить, просто будут уезжать и все тогда. Уже многие. Они уже будут, они уже уезжают. Да, уже массовое бегство началось. Те вот, кто не видит перспектив, они уже, даже чиновники, я, кстати, заметил, все высокопоставленные, они денег-то зарабатывали, а дети поехали в Англию, всех отправили учиться и семьи перевезли. Я вот сначала подумал, а что же они их туда посылают, зачем им учиться в Англии, если они здесь чиновники, и дети их будут работать в России, чему их там в Англии научат, чтобы в России жить. А потом понял, что они... Здесь просто на работе капитал зарабатывают, чтобы их дети потом управляли транснациональными корпорациями на Западе. Почему? Потому что они понимают, что как только они здесь должность утратят, те же господа, как они сами из ФСБ пойдут и бизнес заберут, детей и семьи в СИЗО покидают и все у них отберут. Как они сами, собственно, и зарабатывали свой капитал, отбирая и отжимая бизнес. На откатах и там на вымогательстве и так далее. И поэтому, конечно, они сами-то хотят жить все в правовом поле на Западе, а не здесь, в России, где могут их коллеги потом прийти и у них все отжать. Поэтому они туда учиться детей своих всех и отправили. Вот. И вот и все. Это было абсолютно понятно. Вот они, вот Запад, санкции. Западу надо ввести только одних санкции. Просто надо публично заявить. А в каких банках? Американцы контролируют все банки, все офшоры на сегодня. Деньги чиновников. И введите персональные санкции. То есть заморозьте счета, возбудите уголовные дела за легализацию и отмывание средств, добытых преступным путем, если он чиновник, а у него там 3,5 миллиарда лежит. И объявите их в Интерпол. И объявите на всю страну, покажите по телевизору нам список этих чиновников, их суммы. Вот и все. И сразу вот будут настоящие санкции. Все говорят, Запад воюет. Запад не воюет с нашими чиновниками. Нет, безусловно. Если бы они хотели, зачем с ними воевать, если у них семьи на Западе, дети учатся в европейских и американских институтах. У нас он главный патриот Лавров, а дочь у него гражданка США, Миссачусетский университет закончила. Хороший патриот. И мы возьмем всех чиновников, всех главных патриотов сейчас в Кремле, а у них у всех дети там. Какие же это, какой же патриотизм? Не только в Кремле, даже у этих смешных депутатов. А пятая колонна, почему-то мы с тобой получаемся. Хотя у нас ни денег, ни родственников за границей, как чисты для анкеты. Я последний раз за границей был в 2002 или 2003 году. А я вообще не был.